Как все это было странно и нелепо! Почему мы все бездеятельно тут сидим, ждем и склабимся? Почему едим и ждем следующего блюда, когда давно сыты? Почему Кессельринг приглаживает свою поэтическую шевелюру крохотной карманной щеточкой? Почему носит те идиотские открытки в кармане? И почему карман этот подбит шелком? Все было так необъяснимо и неправдоподобно. И все чудовищно смешно. Итак, я уставился в лицо старой дамы. И тут она вдруг отложила кольцо от салфетки и посмотрела на меня. И пока мы друг на друга пялились, смех добрался до моего лица, и я ничего не мог поделать. Я дружелюбнейше ухмыльнулся даме всем скопившимся во мне смехом, и он растянул мне губы и брызнул из глаз. Что она обо мне подумала, не знаю, но реагировала она превосходно. Сперва она быстро опустила веки и поспешно опять взяла в руку свою игрушку, но лицо ее утратило спокойствие, и под моим любопытным взглядом оно все больше и больше дергалось и кривилось самыми причудливыми гримасами. Она смеялась. Гримасничая и давясь, она боролась с приступом смеха, которым я ее заразил. Итак, мы сидели оба в представлении других постояльцев, почтенные пожилые люди, сидели будто два школьника за партами, глядели прямо перед собой, косились друг на друга, и лица у нас дергались и морщились от мучительного усилия совладать со смехом. Двое-трое из обедающих это заметили и тоже стали весело и несколько насмешливо улыбаться. И тут словно разбили оконное стекло, и к нам влилось бело-голубое небо. По всему залу на несколько минут распространилось радостно-насмешливое настроение, эдакая ухмылка, словно каждый вдруг тоже заметил, до чего тупоумно и идиотски мы сидим в своей курортной важности и хмурой скуке. С этой минуты мне снова стало хорошо. Я уже не просто курортник, специализировавшийся на своей болезни и лечении, а болезнь и лечение вновь стали чем-то второстепенным. Больно мне по-прежнему. Тут никуда не денешься. Ну и бог с ним, что больно. Я предоставляю болезнь самой себе. Не для того же я существую, чтобы весь день с ней нянчиться. После обеда со мной заговорил один из наших постояльцев, весьма мне несимпатичный господин с обилием мнений, который уже неоднократно предлагал мне газеты и навязывался с разговорами. Еще недавно, в длиннейшей и скучнейшей беседе о школьном образовании и воспитании, я безоговорочно и малодушно вторил всем его испытанным принципам и мнениям. И вот он опять ко мне направлялся, этот тип, из обычной своей засады в коридоре, и заступил мне дорогу. «Добрый день», — сказал он, — «вы сегодня, кажется, чем-то очень довольны». «Конечно, доволен. За обедом я видел, как плыли по небу облака, а поскольку до сих пор я предполагал, что облака эти из бумаги и входят в архитектурные украшения зала, то очень обрадовался, обнаружив, что это самый настоящий реальный воздух и облака. Они у меня на глазах унеслись и не были занумерованы, и ни на одном не висел ярлык с продажной ценой. Действительность еще существует, и это в Бадене великолепно». «О, с каким злым лицом выслушал этот господин мои слова!» «Так-так», — произнес он в растяжку, на что ему потребовалась почти целая минута, — «значит, вы считали, что действительности больше не существует. Тогда разрешите спросить, что же вы подразумеваете под действительностью?» «О, философски», — сказал я, — «это сложный вопрос. Но практически я могу ответить на него очень просто. Под действительностью, сударь, я понимаю примерно то же самое, что обычно также называют природой. Во всяком случае, я понимаю под действительностью не то, что нас постоянно окружает здесь, в Бадене, не курортные сплетни и истории болезней, не ревматические романы и подагрические драмы, не променады и концерты, меню и программы, не банщиков и курортников. Как, стало быть, и курортники не являются для вас действительностью? Например, я, человек, который сейчас с вами разговаривает, не действительность? Весьма сожалею, я, конечно, отнюдь не желаю вас обидеть, но вы в самом деле лишены для меня действительности. Вы лишены, как мне представляется, тех убедительных черт, которые обращают для нас воспринятое в пережитое, происходящее в действительное. Вы существуете, сударь, этого я отрицать не стану, но существуете в плоскости, которой в моих глазах недостает временно-пространственной действительности. Вы существуете, сказал бы я, в бумажной плоскости, плоскости денег и кредита, морали, закона, духа, почтенности. Вы сотоварищ по времени и пространству добродетели, категорическому императиву и разуму, и, может быть, даже сродни вещи в себе или капитализму. Но у вас нет той действительности, в какой меня сразу убеждает любой камень или дерево, любая жаба, любая птица. Я могу вас, сударь, беспредельно одобрять, уважать, могу соглашаться с вами или отвергать, но мне невозможно вас почувствовать, и уж совершенно невозможно вас любить. Вы разделяете тут судьбу ваших родственников и уважаемых близких, добродетели разума, категорического императива и прочих идеалов человечества. Вы замечательны, мы вами гордимся, но вы недействительны. У господина глаза полезли на лоб. «Ну, а если вы сейчас ненароком ощутите на своем лице мою ладонь, вы тогда убедитесь в моей действительности?» «Если вы решитесь на такой эксперимент, то, во-первых, вам же будет хуже, потому что я сильнее вас и в данную минуту удивительно свободен от всяких моральных тормозов. А кроме того, вы своим столь любезно предложенным доказательством никак не достигнете цели. Я хоть и ответил бы на ваш эксперимент всем данным мне прекрасно слаженным аппаратом самосохранения, но нападение ваше отнюдь не убедило бы меня в вашей действительности, в существовании у вас личности и души. Когда я рукой или ногой заполняю пространство между двумя электрическими полюсами, то также подвергаю себя разряду. Однако же мне не придет в голову принимать электрический ток за личность, за существо того же порядка, что и я».